Панин мягко кладет перед ней пакет. Письмо графа Орлова из Ливорна. «Будьте добры, где мой снаряд?» Секретарь подает очки. «Ну и что же пишет граф?» Надевая очки со своей вечно ласковой улыбкой, спрашивает она Панина. В начале письма граф обстоятельно рассказывает, как откликнулись европейские государи на наш мир с Турцией, и, надо сказать, совершенно повторяет справедливые высказывания «Вашего Величества», — без выражения произносит Панин. «Мы с графом редко расходимся во мнениях», — улыбается Екатерина. «Ну, а в дальнейшем...» Панин замолкает, потому что Екатерина начинает читать. Лицо ее багровеет, она вскакивает со стула и начинает быстро шагать по кабинету. «Я называю вулкан Этну своим кузеном, ибо очень вспыльчиво, но я умею подавить это в себе. В эти минуты я никогда не подписываю никаких приказов. Я попросту хожу и грубо ругаюсь». Екатерина мечется по кабинету. Залпом пьет воду из стакана. «Ах, каналья! Ах, бестия! Грязная каналья! Нам нет покоя. Только разделались с одним вором. Теперь нам создают другого Пугачева. И когда же это кончится?» «Государыня», — мягко начинает Панин, — «в свое время я докладывала предложение сенатора Гусского выслать самозванку, но вы в милосердии своем просили не замечать эту побродяжку, хотя я был тогда иного мнения». «Тогда мы могли и не заметить эту авантюреру». Екатерина уже взяла себя в руки и говорит, как обычно, доброжелательно и спокойно. «Тогда...» А по бродяжке писали только иностранные газеты, которых, слава богу, у нас в России не получают. Разве что в коллегии иностранных дел. Но теперь эта каналья, всклепавшая на себя чужое имя, дерзнула обращаться к российскому флоту. Я не хочу, чтобы к радости врагов наших у нас за границей объявился новый Пугачев. И вот здесь, Ваше Величество... Панин торжествующе помедлил. «Мне кажутся особенно сомнительными меры, которые по сему поводу предлагает граф Алексей Григорьевич. Особенно тревожит меня план графа войти в сношение с авантюрерой». Екатерина разгуливает по кабинету. «Ах, мои блестящие люди, как же вы все ненавидите друг друга! Если бы я вас слушала, я должна была бы казнить каждого из вас, и все ж таки в точку попал на этот раз. Сама тревожусь. Видать, не выдержал ретивое у Алексея Григорьевича. Да, он всегда имеет две тетивы на одном луке». Панин, чуть усмехаясь, выжидающе глядит на императрицу. «Не дождешься. Не в обычае моем выдавать одних слуг другим!» Екатерина милостиво улыбнулась. «Граф Алексей Григорьевич служит нам, как умеет, и рвение его похвально, но я согласна с вами. Надо предложить графу совсем иные меры. Рагузская республика достаточно от нас страху имеет. И посему отпишите графу, не входя в сношение с сей женщиной, немедля потребовать у сената ее выдачи. И если на то не последует согласие, бомбардировать город и, захватив известную женщину, посадить ее на корабль и отправить в Кронштадт». Екатерина осталась в кабинете с князем Вяземским. В течение всей беседы с Паниным князь пребывал в совершенном молчании. «И что ты думаешь о деле, Александр Алексеевич?» «Думаю, кому следствие поручить, когда захватим сию женщину?» После долгого молчания ответил Вяземский. «Не слишком ли далеко вперед глядишь?» — усмехнулась Екатерина и добавила, помолчав. «И ты... действительно веришь графу Алексею Григорьевичу?» «Уму его верю, матушка-государыня. Граф Орлов свою выгоду всегда поймет. Может, не сразу, но поймет. Привезет он тебе авантюреру». Секретный агент в XVIII веке. Ночные ласточки интриги, плащи. Крылатые герои великосветских авантюр, плащ, щеголяющий дырою, плащ игрока и прощелыги, плащ-проходимец, плащ-амур, плащ шаловливый, как руно, плащ, преклоняющий колено, плащ, уверяющий темно, гудки дозора, рокот сены, плащ Казановы, плащ Лазена, Антуанетты, домино. Марина Цветаева. Рагуза. Великолепный дом стоит у самого моря. В саду Рибас разговаривал с хозяином. «То есть как бежала?» — изумляется Рибас. «А вот так, бежала!» — в отчаянии восклицает хозяин. «Вчера ночью все они были. Гофмаршалы, бароны, маркизы, принцесса. Утром просыпаюсь — никого. Ни баронов, ни маркизов, ни денег за дом, ни за карету. Я разорен! Я разорен!» «Успокойтесь, любезнейший, и постарайтесь рассказать по порядку». Так, «Все началось с того, что из Венеции приехал к ней проклятый маркиз де Марин», — начал несчастный хозяин. «Маркиз де Марин?» — переспросил Рибас. «Венеция. Через неделю ночью в некоем доме, стоявшем весьма далеко от Большого канала, шла крупная игра. За столом сидел человек в маске, напротив него — Рибас. Кучка золота около Рибаса быстро таяла. Человек в маске выигрывал и при этом все время болтал, обращаясь к французским офицерам, наблюдавшим за крупной игрой. «Мой друг, герцог Лозен, как-то назначил свидание одной даме. Дама сказала: ну что ж, я готова увидеть вас сразу после утренней мессы». «Как? Разве еще служат мессы по утрам?» — удивился Лозен. Оказалось, он никогда не вставал раньше 2 часов пополудни, и оттого двери собора видел всегда закрытыми. «А вы проиграли еще 50 золотых, месье?» «Извольте получить». Рибас отсчитал и простодушно добавил: «А кажется, я догадался, кто была эта дама». Игра продолжилась. «Она только что явилась тогда в Париже», — вздохнул человек в маске. «Эх, как она была хороша! Гетман Агинский, он был тоже у ее ног, сказал: к стыду Европы только Азия могла родить подобное совершенство. Тогда мы все думали, что она из Персии». «Послушайте, безумец, вы можете говорить только об этой женщине», — сказал один из офицеров. «И вот в Париже герцог Лозен, гетман Агинский и ваш покорный слуга начинают ухаживать за таинственной принцессой. И всем нам всячески мешает некий барон Эмбс. И тогда Лозен и я выкрадываем ночью из дома несчастного барона и везем в карете прочь из Парижа. При первой смене лошадей барон высовывается из окна и вопит, что его похитили. Лозен объясняет, что это опасный сумасшедший, и мы везем его дальше, пока он не клянется впредь не мешать нам». И человек в маске обратился к Рибусу. «С вас еще 10 червонцев. Рибус небрежно подвинул к нему деньги. Теперь на столе возле Рибуса осталось несколько жалких монет. «Вот вы восхищаетесь Лозеном», — вдруг сказал Рибас. «Герцог Лозен. Дон Жуан XVIII века. Через 20 лет, во время Французской революции, он окончит жизнь на гильотине». «А я знавал человека, который здорово надул самого Лозена», — продолжал Рибас. «Это был некто Рибас, большой пройдоха, проживавший в Неаполе. Надо сказать, что Лозен влюбился тогда в неаполитанскую кокотку дьявольской красоты. Пригласил ее к себе. Дама пришла. Лозен весь страсть, протягивает ей кошелек. Дама закатывает ему пощечину: за кого вы меня принимаете, сударь? И кошелек летит в окно. Лозен падает на колени. В ход идут его знаменитые бриллианты. Излишне говорить, что весь фокус придумал друг сердца дамы Рибас, который стоял под окном и ловил кошелек». Все захохотали, и человек в маске куда более внимательно взглянул на рассказчика. Ох, сколько историй про этого Рибоса! В Неаполе вообще никто не мог понять, что действительно сделал Рибос и что ему приписывают. У него было 8 дуэлей, и все на разном оружии. Он убивал на шпагах, пистолетах, саблях, любил разнообразие. Кажется, после 9-й дуэли ему пришлось бежать. Рибос бросил карты. Я проиграл все. Человек в маске придвинул к себе остальные золотые. И тогда Рибос прибавил. Не могу расстаться с вами, не поведав вам маленький секрет в благодарность за игру. Человек в маске как-то нехотя отошел с Рибосом. Я люблю Венецию еще за то, что все благородные люди носят здесь маски. Это очень удобно. Особенно, если ты решился на опасную любовную интрижку. Или сплутовать в карты. Что вам надобно, сударь? Сообщить, что вы можете снять маску, маркиз де Марин. И еще. Вы плохо играете, — зашептал Рибос. Даже когда вы отвлекаете своими рассказами, все равно видно, как вы передергиваете. Послушайте, милостивый государь Рибос, так меня зовут. И сейчас я дам вам пощечину, маркиз. Это во-первых. Объявлю, что вы шулер, это во-вторых. После чего я вас убью на дуэли. Согласитесь, даже одно из трех. Что вы от меня хотите? Полезный вопрос. Вы почувствовали, что я от вас что-то хочу. Я хочу, маркиз, чтобы вы с нами побеседовали о женщине, о которой вы столь легкомысленно повествовали сегодня, но это напускное. Мне известно, что вы бросили ради нее имение, Париж, и ездите за ней по всему свету. Итак, вопрос. Куда она уехала? Из Рагузы. В Турцию. Дорогой маркиз, после того, как турки заключили мир с Россией, это несерьезный ответ. Повторяю, куда она уехала? Она села на корабль с двумя поляками, Даманским и Черномским, и неделю назад отплыла в неизвестном направлении. Вы шулер и обманщик не только в игре, ваша светлость. Вы помогли ей бежать от долгов из Рагузы. Вы наняли ей корабль. В последний раз, маркиз. Рибос поднял руку. Она в Неаполе. Право. Но это был всего лишь пробный вопрос, чтобы проверить, готовы ли вы со мной сотрудничать. Я узнал об этом без вас. Итак, сейчас вы подробно расскажете мне все, что о ней знаете, и не дай бог вам сблефовать. Сейчас? Мы живем в торопливый век, маркиз. Я жду. Будьте вы прокляты! Это обычное начало в разговоре с Рибосом. Итак, впервые вы встретили ее в Париже.